Глава 3. Обратно Руисав пробрался через уровень зверятников без происшествий, движимый посланием на задание Лиги, которое переполняло его мозг. Когда он оказался в цивилизованных коридорах Дельвермуна, он взял туннельное такси до стартового комплекса, где он держал свою лодку. Вигия была небольшой межзвездной лодкой, побитой снаружи, но хорошо ухоженной с точки зрения механики и роскошной изнутри. Руис поднялся на ее борт с чувством человека, который возвращается домой. А когда ее люки задраились за ним, он в первый раз за много дней почувствовал себя в безопасности. Послание на задание в его мозгу приняло его возвращение на борт как приемлемый ход, направленный на скорейшее завершение той миссии, которую он подрядился выполнить. Поэтому его настойчивое давление на сознание прекратилось. Руис почувствовал ослабление давления как приятную истому и решил насладиться этим ощущением, пока позволяет время. Руис взял рюмку хорошего бренди в холле, где он удобно развалился в своем любимом кресле. Он втянул воздух и медленно его выдохнул, снимая с себя напряжение. Он сделал согревающий глоток, потом отставил рюмку и закрыл глаза. Он начал тщательно обдумывать то, как Накер проанализировал его миссию. Что Лига искусств готова была даже потерять его, лишь бы получить хоть кусочек сведений о браконьерах, которые работали на фараоне. Почему? Это правда. Фараон был весьма прибыльным миром. Но ведь Лига владела 1000 столь же выгодных миров. Что такого было в этом мирке, что делало его таким особенным? Или дело было в чем-то другом? Руис еще раз вспомнил свой визит к фактору Лиги, который нанял его на этот раз. Фактором оказалась старая дама с длинным лицом и тонкими костями циньянки по имени Адиусен Миктиас. «Входите, входите», — сказала она, кланяясь и потирая запястье на циньянский манер. «Всегда рада видеть вас, гражданин Аф. Я так счастлива, что вы оказались свободны». Руис осторожно кивнул и выбрал стул подальше от письменного стола Миктиас. «Сигарету, порошок, влагу». Миктиас показала на бар, который шел по задней стене ее кабинета, за большим холопейзажем лугов завтрашнего дня. Луис покачал головой. «Нет, спасибо. Вы предлагаете мне контракт?» Миктиас широко улыбнулась, показав маленькие голубые зубы. «Действительно, я рада видеть, что вы не потеряли ничего из своей такой освежающей прямоты. Значит, к делу. Мы страдаем от нелегальных сборщиков нашего урожая в примитивном мире с низким уровнем технологии, которым мы владеем на центральной границе в Манихейском регионе. Вы о фараоне слышали?» Руис потер подбородок и задумался. «Пустынный, трудный мир? Какие-то там артисты, фокусники?» Миктиас хлопнула в ладоши, издав тихий неприятный звук. «Действительно, вы хорошо осведомлены». «Да, мы хотели бы вас туда послать, чтобы собрать сведения или, если возможно, прекратить нелегальный сбор урожая. Хотя наш контракт может считаться выполненным, если вы сможете определить и назвать место пребывания преступников, чтобы с ними расправилась рука закона нашего возлюбленного работодателя. Но, как всегда, за прекращение преступления полагается неплохая награда». Фактор подмигнула и рассмеялась. Ее лошадиная физиономия дрожала от неискреннего веселья. Руизу стало немного не по себе. Как всегда бывало, когда он принимал работу от Лиги искусств. Но он сохранил на лице выражение вежливого интереса. «Какой информацией вы располагаете?» Фактор оборвала свой смех на половине раската. Серьезное и сосредоточенное выражение лица сменило веселье. Словно на лицо опустили занавеску. «Ну что же, довольно небольшой. Вот почему мы решили немного поднять нашу обычную ставку». Фактор тощими пальцами развернул экран так, чтобы Руис мог видеть его. По экрану пронеслась туча янтарных цвета символов, описывающих тарифную сетку для каждого возможного вида услуг. Руис наклонился вперед и внимательно посмотрел на экран. Его немного сбил с толку колоссальный размер вознаграждения, и на горизонте его мыслей зажегся красный огонек осторожности. «Многие ваши позиции касаются посмертной компенсации», — сказал он бесцветным голосом. Фактор тяжело вздохнул. «Такова природа вашей работы, гражданин. Разве нет?» «Так и есть», — согласился Руис. «Случись, что самое скверное, о ваших наследниках как следует позаботиться». Руис не видел повода упоминать, что у него нет наследников. «Я что, первый, кто будет изучать эту проблему?» «Нет? Тогда какую информацию собрали ваши оперативники?» «Как я уже сказала, весьма немного. Браконьеры, кажется, обладают мощной контрразведывательной структурой. Наши люди исчезли, не оставив никакого следа. Естественно, вы не должны упускать из виду, что они могли проникнуть на станцию орбиты фараона или в инфраструктуру Лиги на фараоне». «Естественно», — сухо сказал Руис. Он долго думал, пока Мектиас не стала нетерпеливо ерзать. «Так как же», — сказала Мектиас, — «ваше мнение?» Руис откинулся назад. «Ну, неужели нет никакой информации? Какую помощь вы им можете оказать?» «У нас замечательная культурная подготовка, обучение языку, картографическое обучение, все самое обычное. Мы можем дать вам досье на нелегально захваченные группы, но эта информация ограничена. Браконьеры очень чисто захватывают добычу. У нас разветвленная сеть наблюдений на фараоне. Они помогут вам всем, чем только вы захотите. Ваши расходы, по сути дела, не ограничены. Мы очень обеспокоены этой проблемой. Мы требуем решительных и быстрых действий». Руис задумался. «И что же вы хотите от меня?» Фактор потерла запястье, издавая сухой змеиный звук. «Послание на задание усиленной степени, разумеется. И сеть финальной необходимости. Наша самая тонкая генчианская работа». Руис почувствовал, как живот его словно сдавило, хотя он ожидал смертной сети. «Никто не заплатит такого количества денег без гарантии, что хотя бы часть вложений окупится». «И что, совершенно необходимо? Смертная сеть?» Лицо Фактора сморщилось от неодобрения. «Неужели вам надо так о ней говорить? Сеть финальной необходимости – это же только механизм для фатальной ситуации. Ну, разумеется, мы надеемся, что вы вернетесь в добром здравии. Но ваша работа – дело рискованное. И если вы встретитесь с бедой, мы хотели бы знать, почему. Гораздо вероятнее, что мы сможем отомстить за вашу гибель, если сеть передаст обстоятельства вашей кончины. Разве вы этого не хотите?» Руис вздохнул. «Да, разумеется, разумеется». «Когда?» Мектиас наклонилась вперед. Глаза ее зажглись требовательностью. «Сейчас, сегодня. Наш генчанский доктор ждет вас в лаборатории. Он готов установить сеть. Что вы на это скажете?» Руис долго сидел молча, размышляя, вглядываясь в глубины своего сердца. Наконец он сказал: «Почему бы и нет?» Мектиас провела Руиза на дюжину уровней ниже, в медицинские отсеки Лиги. Лаборатория была слабо освещена красными полосками люма из уважения к ночному существу, которое тут работало. Генч не обратил внимания на их приход. Он сидел неподвижно, если не считать его трех крохотных глаз, которые, казалось, путешествовали по его скальпу совершенно беспорядочно. На самом деле, волосообразные сенсоры на скальпе существа просто зажигались и гасли последовательно, создавая иллюзию движения. Желчь Руиза разлилась. Во влажном воздухе лаборатории вонь Генча, похожая на вонь разложившегося дождевого червя, была одуряющей. Из его треногого мешковатого тела Торчали пучки желтых волокон. Пучки сжались в маленькие жесткие бутоны. Потом распустились, когда фактор оказался перед инородцем. «Ваш пациент, уважаемый Генч, у вас есть спецификации?» Генч задвигался на стуле, и его глазные пятна собрались в гроздь впереди черепа. Вертикальная щель на горле раскрылась и сказала шепчущим голосом. «Разумеется». «Замечательно, замечательно», — сказала Мектиас, потирая запястье. «Тогда, может, начнем?» Генч пожал плечами. Движение, которое прошло по всему его телу против часовой стрелки, и поднялся на ножные присоски. «Как вам угодно». Существо показало жестом на стул, приспособленный к человеческой форме. Руис уселся и откинулся назад. Генч не делал никаких приготовлений, не использовал ничего вроде той сложнейшей технологии, которой пользовался Наке, чтобы потом распутать работу Генча. Он просто встал перед Руизом и протянул блестящую белую нить из одного из своих ртов. Нить растягивалась, пока не стала тонкой, как волосок. Потом она притронулась к правому виску Руиза и пронзила его кожу. «Я вспоминаю вас снова», — сказала существо, и тогда Руиз провалился в беспамятство.